Глава 24. Лежим на земле. Я мокрая насквозь, а шеф теперь с одной стороны пыльный, с другой мокрый. Простите, мой повелитель. Встаю и поправляю платье. Я подумаю. Ухмыляется и отряхивается. Вам список пора составлять с раздумьями о моем прощении. А может, он у меня уже есть? Дергает бровями. Вы точно человек? Подхожу и щипаю его за плечо. Не реагирует. «К сожалению, нет», — вздыхаю. «Наверное, киборг». «Ну и фантазии у тебя». «А можно вопрос?» — кивает в ответ. «Зачем мне поливать цветы, если тут все автоматом поливается?» «А сама как думаешь?» Не ждет моего ответа и уходит. Стою пару секунд в трансе. Я ничего не думаю. Опомнившись, семеню на каблуках по гравию за начальником. А мне можно в сухое переодеться? Только у меня, кроме того, в чем я утром была, ничего нет. Тормозит, а я влетаю в его спину, не рассчитала. Теперь я мокрая и грязная. Поворачивается, смотрит на меня и ржет. Все так плохо? Что не так, мой повелитель? «У тебя ресница отклеилась!» Тянется и поправляет накладную бандуру. Закрываю глаза и жду, пока закончит и проржется. Сам же отправил меня под душ в цветнике. «Так и...» — напоминаю о своем вопросе. «Мне нравится этот костюм. Высуши его в сушилке и надень снова». Убирает руку и уходит. «Слушаюсь, мой повелитель. Ухожу и закрываюсь в прачечной. Сижу там минут 30. Ткань тонкая, так что все быстро просыхает. Достаю, отпариваю и снова надеваю. Поправляю ресницы и выхожу. Сталкиваюсь с Иваном. Замирает, смотрит на меня и тоже ржать начинает. «Я чего-то не знаю об этом костюме», — хмурюсь. «Чего все с него ржут? Я уже поняла, что у начальника особый вкус, но как-то обидно, все смеются, а я не понимаю, почему». Достаю охранника. «Да нет, просто выглядишь шикарно. В таких случаях принято комплименты делать, не ржать до слез не находите?» Пытаюсь улыбнуться. «Просто непривычно видеть живого человека в таком костюме, будто на Комик-кон попал. Забавно!» Ухмыляется и пузыри дует из жвачки. «У него челюсть еще не устала жевать? Как вижу его, так он со жвачкой». «Куда?» Туда, где собираются косплейщики. Сразу все стало понятно. Улыбаюсь и большие пальцы показываю. Ухожу, ибо ничего я не поняла. Почитаю в интернете, выясню. Иду обед готовить. Мясо хотел? Будет тебе мясо. Сам напросился. Готовлю те самые соевые стейки, которые купила. Попутно стол накрываю. Пахнет ничего так. Но точно не мясо. Владислав Васильевич усаживается, готовится вкусняшки кушать, а вот не получит. Ждет его жуткая травяная еда. Несу тарелку, и тут в столовую входит Иван, на нем и лица нет. «Что случилось?» — отрывается от меня начальник и смотрит на охранника. «У вас гости», — глухо говорит. Шеф изгибает брови и открывает рот, чтобы что-то сказать, только вот не успевает. В комнату входит та с буферами, Лена которая. Я чуть тарелку не роняю. Смылась бы, но босс одним только взглядом тормозит меня. Стою, как вкопанная у стола, и тарелку держу. «Владик, здравствуй!» — тянет белобрысая мымра. Подходит и целует его в засос. У меня аж глаза выпадают от зрелища. «А я вот решила тебе сюрприз сделать». «Замечательно, привет!» Напряженно улыбается начальник и на меня смотрит. «Есть хочешь?» «Не откажусь», — лопочет краля. «Елизавета, принесите». Поворачивается к Лене и спрашивает у нее. «Что ты будешь?» «Ой, дорогой, не знаю!» — кривится. «У этой руки растут не из того места, она ничего не умеет!» «Ну что вы!» — Улыбаюсь. «Я сделала рагу по лучшим вегетарианским традициям». Ставлю тарелку перед ней вместо Владислава Васильевича. Она внимательно смотрит, нюхает, а потом берет вилку и пробует. Делает вид, что ей нравится. Готова поклясться, она бы тоже не отказалась от сочного куска настоящего мяса. Шеф бросает на меня недоверчивый взгляд. Ухожу и приношу тарелку и для него. Также недоверчиво пробует. Только его лицо аж кричит, что ему не нравится. Шуршит чем-то под столом, а у меня в кармане рабочий телефон вибрирует. Достаю сообщение от него. «Что это? Ты сговорилась с ней?» «Как вам блюдо, Елена?» — спрашиваю, игнорируя сообщение. «Неплохо. Видимо, все-таки не все потеряно. Под моим руководством ты научишься готовить правильную еду». Плыву в улыбке, а Владислав поглядывает на меня с прищуром. «Почту за честь, а не успеваю ничего больше сказать, получаю легкий разряд». Перевожу взгляд на начальника и натягиваю улыбку. «А вы часто планируете приезжать?» Выпаливаю так быстро, что Владислав просто не успевает заткнуть меня разрядом. Пытаюсь скрыть реакцию на ток. «Мы еще не обсуждали это». «Влад!» — поворачивается к шефу. «Может, поговорим о нас?» «Теперь ржу я. Про себя, разумеется». Быстро набираю и отправляю сообщение боссу. «Развлекайтесь!» Поднимает на меня взгляд. Током не бьет, но по глазам вижу, что я еще поплачусь за это. «Простите, господин!» — улыбаюсь. «Еще что-то желаете? Или я могу быть свободна?» «Пойдем на кухню, я посмотрю и решу». Встает из-за стола, поворачивается к своей крале и добавляет: «Прости. Я скоро вернусь».